Глава 11. Егор. «Какое предложение?» Нежно интересуется девушка, и ее голос, заполненный вожделением, сводит меня с ума. Брякаю первое, что приходит на ум. «Хочу тебя!» «Твою мать, что я несу? Сам в шоке!» Кристину мои слова тоже впечатляют. Жаль, что не вдохновляют на подвиги. Наверное, настрой у нее сейчас не тот, или я ей не по нраву. «Разве такое возможно?» «Секс?» «Да!» — ору я мысленно. «Кто бы подумал, кто бы поверил, что у Егора Воронова секса не было целую вечность? То не стояк из-за вечных проблем на работе, то Маринка со своим циклом носится, как с писаной торбой. Сегодня у меня нет овуляции, секса не будет, зачем зазря мучиться? Ой, забыла, завтра тоже не будет, голова обязательно начнет болеть». Ты же знаешь, что у меня мигрень приходит вместе с овуляцией. Дебил! Как я мог позволить стерве так провести меня? Пока проводил целые дни на стройке, кошка уже приходила в дом нагуленная и обласканная другим мужиком. Получается, и ребенка она от меня не хотела, потому что не желала оставаться со мною дальше. Боялась, что я отберу у нее сына, в случае чего. В этом она была права. Так и поступил бы. Узнай вовремя, что она шалава. От отсутствия регулярного секса меня спасали физические занятия. Поэтому я так остро не реагировал, как сейчас, на присутствие хорошенькой, аппетитной женщины рядом. А может, именно такие сладкие пупсики мне не попадались. А самому было искать лень. К тому же я сильно уставал на работе и вечно жил с нервным истощением. Как же хочется выпустить пар! Покрутить эту белокурую малышку во все стороны. Она изящная, стройная, спортивная. Наверное, и растяжка у нее хорошая. «Ты чего облизываешься?» В голосе Кристины нескрываемый ужас. «Твою мать! Я же хотел всего лишь предложить ей деньги взамен на рождение сына, моего, собственного. Чтобы соседка родила мне моего малыша и ушла во свояси, а я бы ей за это хорошо заплатил. Но что-то пошло не так, и мой организм сыграл с моим мозгом злую шутку. Видимо, это ведьминское влияние. Не зря небеса дали девчонке разноцветные глаза. Пометил шельму. Переглядываемся с Кристиной, разговаривая взглядами. Ей явно не нравится то, что я думаю. Делаю глубокий вздох и выпаливаю. «Не хочешь секс? Будет эко». «Эко?» — произносит ошарашенно блондинка и очумело глядит на меня. «Зачем? Кому?» «Тебе. Я оплачу все расходы. Построю тебе дом. Ты ведь теперь бездомная?» — напоминаю девушке о ее проблеме. «Мне эко зачем? Я абсолютно здорова». «Мне нужен сын. Мой, собственный. Чтобы ни одна баба на него не претендовала». «А я-то здесь при чем?» «От тебя хочу». Кристина смотрит на меня, не мигая, как загипнотизированная. А я машинально снова тяну к ней руки. Хочу потрогать, коснуться везде, чтобы ощутить нежный бархат кожи. Притягиваю к себе, наслаждаюсь ее беспомощностью и необычной красотой. Она сейчас, как тоненькая маленькая девочка, барахтается в моих ручищах. Смотрит настороженно, как на хищника. Чувствую себя победителем. Понимаю, что сломал ее решимость. Заставил забыть о предателе муже. «Я тебе ребеночка, свою кровинушку, а ты мне дом?» Наконец выдавливает из себя Кристина. Нежно улыбаюсь, киваю. Красивые женские губы трогает хищная ухмылка. «Ты не просто кобель, но еще и похититель детей!» «Смени тон!» — рявкаю я, оскорбленный до глубины души. «Я предложил ей всего себя, а она меня оскорбляет. Хороша ее благодарность, стерва, как и все бабы!» «Это было самое забавное предложение секса за всю мою жизнь!» Кристина начинает громко хохотать. «Я стою, оторопев от такого поворота событий. Непоследовательна она, как и все женщины. То орет, то смеется. Тяжело дышу, жду, чем закончится разговор. Но ты меня насмешил. Я сначала поверила, что ты хочешь целого ребенка отжать у матери, но потом до меня дошло, что ты завуалировал свое похотливое желание. Кристина указывает глазами куда-то вниз. Волочусь взглядом за ее веселым и замечаю, что нахожусь в крайне возбужденном состоянии. Хмыкаю. «Веселишься, да? Я тебе устрою радостную жизнь. И пока не получу твои яйцеклетки, не дам тебе выдохнуть. Если Егор Воронов решил иметь сына от конкретной женщины, то он получит. И на этот раз будет умнее». Глава 11.2. Кристина. Ласково кладу руку на мощное плечо хозяина особняка и испуганно затихаю, понимая, что сейчас с ним происходит что-то страшное, что влияет на него очень мощно. В нем бурлят сотни фантазий и желаний, и все связаны со мной. Меня подобный расклад вовсе не устраивает, потому что в мои планы не вписывается Егор Воронов. Я ведь не дура усложнять свою жизнь, тем более в данный момент, когда у нас с дочерью нет крыши над головой. Но даже сейчас связывать себя обстоятельствами с этим страшным человеком я не намерена. Это равнозначно тому, чтобы надеть на запястье наручники, на щиколотки кандалы и ходить так по улицам. Егор глядит на меня так, будто хочет сдвинуть бетонную плиту. «Мама дорогая! Вот почему Марина не захотела от него ребенка, а поскорее заполнила свою утробу ребеночком от моего мужа. Ей было без разницы от кого, лишь бы не от дьявола. Она знала, что этот ужасный монстр в конце концов выставит ее за дверь, а сына оставит себе. Даже не верится, что я 5 минут назад хотела этого мужчину. Безумно, вожделенно. Желание испаряется мгновенно. Даже если на земле не останется ни одного мужчины, иметь с ним дело не буду. Пристально глядим друг на друга, будто пытаемся ментально прочитать мысли партнера по бою. Не знаю, какого черта между нами происходит, и знать не хочу. Надо брать дочь в охапку и бежать из этого дома. Громко и заливисто смеюсь, сбивая с толку дьявола. Мощное предложение секса, завуалированное под самые высокие материи. «Чего?» — прищуривает потемневшие зеленые глаза. «Мне еще никогда не предлагали секс в такой форме».